«А не пообедать ли нам сегодня где-нибудь вместе?» — неожиданно предложила Марина, когда они с Алексеем вышли из кабинета Орехова. По правде говоря, Алексей был сражен откровенностью Марины, но согласился, не раздумывая. Орехов снял трубку телефонного аппарата и набрал длинный номер международной связи. Молодой женский голос на том конце провода произнес: «This is INT office. What can I do for you?» «Офис INT. Что вы хотите?» «May I speak to Mr. Weisberg?» «Могу я поговорить с мистером Вайсбергом?» — произнес Орехов. «Would you be so kind to introduce yourself?» «Будьте добры, назовите себя». «Орехов. From Russia». «Орехов из России», — представился Орехов. «I'm sorry, but Mr. Weisberg is not yet in. Can I take a message for him?» «Сожалею, но мистера Вайсберга еще нет на месте. Могу я ему что-нибудь передать?» «I'll call back later». «Я позвоню позже», — ответил Орехов и положил трубку. Орехов вытащил из кармана мобильник и, порыскав в телефонной книжке, выбрал нужную позицию, нажал кнопку вызова и приложил телефон к уху. «Хай!» — раздался в трубке голос Вайсберга. «Здравствуй, Гриша. Это Орехов». «А, привет, Вадим!» — отозвался Григорий Вайсберг. «Я тебя слушаю». «Мы тут наняли одного независимого эксперта, налогового адвоката. Так вот, он сейчас ревизует нашу схему и находит узкие места. Мы эти места закрываем и готовим защиту. Но нам нужна не просто защита, а глубокая оборона. А для этого нашему эксперту необходимо обозреть всю линию фронта. Так, например, он считает, что путем сопоставления немецких и наших контрактов можно выйти на схему». «Но мы же этот вопрос уже когда-то обсуждали. Ваша версия: ничего не знаю и знать не могу», — произнес Вайсберг. «Но ты же знаешь, как сейчас стали взаимодействовать службы разных стран, которые раньше рассматривали друг друга как потенциальных противников». «Знаю, но чиновники во всем мире тупые и продажные. Различие лишь в степени тупости и степени продажности. Что ты хочешь?» — спросил Вайсберг. — «Я хочу подослать нашего человека к тебе. Он готовит нашу защиту, поэтому заранее должен знать все. Может, он и тебе поможет в чем. Где соломки подложить?» Вайсберг подумал с минуту и потом нехотя согласился. — «Ладно, подсылай мне этого своего человека. Лишняя голова не помешает. Как его зовут-то?» — «Клеймёнов Алексей Алексеевич». «Ну, пока», — закончил разговор Вайсберг. «До свидания», — попрощался Орехов. Марина и Алексей вышли из здания «Экспоинвест-Плюс». Марина остановила Алексея, который направился был к собственному автомобилю, слегка подтолкнула его к своему «Ситроен С3». Открыла дверь со стороны водителя, села за руль и, протянув руку, открыла изнутри дверь Алексею, который послушно сел на пассажирское сиденье рядом с Мариной. Машина мягко тронулась с места, и Марина, не отрывая рук от руля, начала неспешно разговор. «Алексей, помните единственный детективный рассказ Антона Павловича Чехова «Шведская спичка» и одноименный кинофильм, поставленный в 50-е годы по этому рассказу?» «Ну, предположим, помню». «А к чему вы это, Марина?» «А к тому... Помните Акульку, которая на все вопросы следователя заявляла: знать ничего не знаю, желаю только с вами, а больше ни с кем?» «Да, теперь вспомнил», смутно припоминая когда-то виденный по телевизору фильм, признался Алексей. «Так вот, мы тоже знать ничего не знаем, кроме того, что у нас чистый экспорт. А что мы еще знать должны? У нас нет товаров двойного назначения, чтобы продавцов контролировать. Как вам наша версия?» «Не очень. Но поскольку у вас другой нет, может и это сгодится», — констатировал Алексей. «Но вы все-таки готовы защищать нашу позицию в любом суде?» — не унималась Марина. «Я адвокат, этим все сказано», — уклончиво ответил Алексей. «Ну а лично меня вы стали бы защищать?» — задала прямой вопрос Марина, не отвлекаясь от руля и дороги перед автомобилем. Алексей посмотрел на Марину, но не увидел ее глаз, но зато отлично рассмотрел ее профиль. Но как можно отказаться взять под свою защиту такое создание? «Неужели вы, Марина, нуждаетесь в моей защите? Вы сами скоро меня защищать будете», — решил пошутить Алексей. «Ловлю вас на слове. Скоро я действительно буду защищать вас», — многозначительно произнесла Марина и, свернув направо на боковую улицу, остановив машину в кармане около двухэтажного старинного особняка, на первом этаже которого располагался ресторан под расписной вывеской «Задушевная беседа». Пройдя через вереницу залов ресторана, Марина с Алексеем, сопровождаемые метрдотелем, вошли в маленькую отдельную комнату с накрытым на двоих столиком около единственного окна с видом на сад во внутреннем дворике особняка. Метрдотель усадил Марину и Алексея за столик, налил им по бокалу минеральной воды, снял салфетки с расставленных на столике закусок и удалился. Я пока не заказывала ничего крепкого, но, предусмотрев и такую возможность, сама села за руль. «Вы не желаете ничего такого?» — спросила Марина, поднимая бокал с минеральной водой перед собой, как бы предлагая Алексею чокнуться с нею. «Я в рабочее время не пью». Алексей поднял свой бокал с водой и протянул руку в сторону Марины. Чокнулся с ее бокалом. «За встречу!» — произнесла Марина и глотнула минеральной воды из своего бокала. Хотя Марина заранее заказала блюдо по своему вкусу, она все же предложила Алексею заглянуть в меню, на первой же странице которого было обозначено фирменное блюдо. «Почки отбитые, жареные в сухарях и грибах». Уловив недоуменный взгляд Алексея, Марина рассмеялась и пояснила: «Любимое блюдо милиционеров». Алексей захлопнул меню и принялся за ту еду, что официант уже принес им. Поскольку ни Марина, ни Алексей с раннего утра ничего не ели, они дружно набросились на закуски. Как только они утолили первый голод, высокий официант внес поднос с двумя фарфоровыми ложками, с украинским борщом и двумя тарелочками, на которых лежали пампушки. За борщом последовали жареная форель с рисом, десерт из фруктов в каком-то сладком соусе, кофе. Завершив трапезу, Марина начала разговор. «Алексей, я хочу с вами доверительно поговорить». Алексей кивнул головой в знак согласия. «Так вот, Орехов не понимает всей сложности момента. А меня все-таки беспокоит то обстоятельство, что Экспо Инвест Плюс на карандаше у федералов». «Что именно вас беспокоит, Марина?» — решил уточнить Алексей, запивая минеральной водой горечь выпитого кофе. «А то, что Экспо Инвест Плюс упоминается в какой-то справке, подготовленной Управлением международного сотрудничества и обмена информацией Федерального налогового ведомства. Нам так и не удалось выяснить, почему мы туда попали и что нам грозит. А может, этот список составлен по запросу финансовой разведки? Но это, и как ее правильно, финансового мониторинга. А ведь выйти на нас могут с любой стороны. Игра в глухую несознанку — это ведь на пожарный случай, когда уже все вокруг гореть будет синим пламенем. А не хотелось бы до пожара доводить?» «Пожалуй, вы правы», — вынужден был согласиться Алексей. «Так вот, после проверки всех дел у Вайсберга в Лондоне я прошу вас заняться также и финансовой стороной. Слишком короткие у нас руки здесь. А ведь деньги надо подальше спрятать. Сами по себе деньги — это уже улика. Орехов, к сожалению, этого не понимает. Поэтому я лично и прошу вас, убедите в этом Вайсберга. Деньги надо еще раз погонять по банковским счетам и спрятать окончательно где-нибудь подальше. Альминская ведь проводит только первый круг финансовых операций, а все остальные операции осуществляются уже там, без нашего участия.